что если они запретят мне жить вместе с ней, Бран ни за что не позволил бы мне держать взрослую лошадь, особенно такую молодую и ласковую. Вдруг они захотят убить ее, она ведь даже убегать от них не станет. Ну, а меня они, скорее всего, не послушают. Брут убил бы кобылку на месте. Что, если другие похожи на Бруда? Или того хуже? Ведь убили же они ребеночка Оды, пусть и не нарочно. Конечно, мне нужно кого-то найти, но я могу сделать это и попозже. Поохочусь, соберу корешков, тогда и пойду. Решено. Поживу пока в пещере. Принятое решение успокоило Эйлу. Она поднялась на ноги и направилась к другому краю каменного карниза. От груды костей и коряк, находившейся у подножия утеса, веяло запахом падали. Эйла заметила возле нее гиену, перемалывавшую своими могучими челюстями переднюю ногу, которая могла принадлежать гигантскому оленю. Подобными челюстями и передними конечностями не могло похвастать ни одно другое животное, однако гиены заплатили за них сполна. Более уродливых и непропорционально сложенных тварей Эйла просто не знала. Она заметила возле огромной зловонной кучи еще одну гиену, пытавшуюся вытянуть полуразложившуюся тушку какого-то животного, и хотела было метнуть в нее камень, но вовремя одумалась и посмотрела на падальщика едва ли не с благодарностью. Она прекрасно знала особенности и повадки этих хищников. В отличие от волков и крупных кошек, они имели слабые, неразвитые задние конечности. У своих жертв они прежде всего выгрызали внутренности, мягкое брюхо и молочные железы. Но главным образом они питались падалью, на какой бы стадии разложения та ни находилась. Они упивались разложившейся плотью. Не раз и не два Эйле доводилось видеть гиен, пожирающих дерьмо или останки небрежно похороненных человеческих тел. Твари эти имели собственный запах. Укус же их часто оборачивался смертью, причиной которой становилось заражение крови. В довершение ко всему, они выкрадывали у зазевавшихся мамаших младенцев. Эйла поморщилась и передернула плечами. Как она ненавидела этих подлых тварей. В этой ее ненависти было что-то иррациональное. Ей казалось, что гнуснее и омерзительнее их нет ничего на свете. Все прочие пожиратели падали и имели точно такой же запах, однако они никогда не вызывали у нее таких чувств. Эйла увидела росомаху, подошедшую за своей долей падали. Внешне она походила на медвежонка с необычайно длинным хвостом. Однако Эйла знала о том, что животное это ближе к ласке, а выделение его мускусных желез своим зловонием не уступает секрету скунсов. Росомахи не просто поедали падаль. Зачастую эти дрочливые и умные хищники отвоевывали у более крупных животных и пещеры, и места охоты. Они бесстрашно нападали даже на гигантских оленей, хотя могли удовлетвориться мышами, лягушками, птицей, рыбой или ягодами. Эйле доводилось видеть, как они отгоняют крупных хищников от добычи. Росомахи неизменно вызывали у нее уважение, тем более что их мех ценился за замечательные морозоотталкивающие свойства. Пара красных коршунов покинула свое гнездо на вершине высокого дерева, росшего на противоположном берегу реки, и стремительно взмыло в небо. В следующее мгновение они развернули свои широкие красноватые крылья и раздвоенные хвосты и стали снижаться. Коршуны тоже питались падалью, но, подобно всем прочим пернатым хищникам, охотились на мелких грызунов и рептилий. Молодая женщина знала, что самки коршунов крупнее самцов и неизменно восхищалась их парящим полетом.